Глава 15. Назад пути нет. Тихо, как в гробу, Виант поежился. Впервые за 11 месяцев жизни на Ксинее темнота и бетонный свод над головой не внушает ни спокойствия, ни безопасности. Да и какие могут быть спокойствие и безопасность, если Виант оглянулся, если этот бункер запросто может стать его могилой, его персональным склепом. Одна радость. На полную катушку включилось ночное зрение. Окружающий мир прорисовался в черно-белых тонах. Чего и следовало ожидать. Бронекупол со связкой крупнокалиберных стволов покоится на платформе. От верхнего ската купола до бетонной плиты не будет и половины метра. Виант глянул вниз. До пола чуть больше метра или меньше. На всякий случай Виант обежал бронекупол по периметру, точно в западне. Маленький бункер не предназначен для людей. От края платформы до стен не больше метра. Лишь в одной стороне нашлась неширокая железная дверь с закругленными углами. Стальной круг с четырьмя спицами более чем прозрачно намекает, что дверь заперта весьма надежно и герметично. Боевая тревога, скорее всего, благополучно отменена. Автоматическая огневая точка отработала штатно. Попаданий и повреждений нет. Обслуживающий персонал вряд ли поспешит проверить ее. Ну а если на остров Вивран упадет хотя бы одна ядерная бомбочка, то людям будет просто не до автоматической огневой точки. Убойная радиация отпугнет потенциальных захватчиков. Вернее, связки из четырех крупнокалиберных стволов. Ирония судьбы. Виант поднял голову. Вероятность того, что его убьет ядерный взрыв, стремится к нулю. Толстая бетонная плита надежно защитит его и от ударной волны, и от светового излучения, и от проникающей радиации. А вот то, что он сдохнет с голоду, если еще раньше его не прикончит жажда, наоборот, стремительно приближается к 100%. Впрочем, не все так хреново. Как хорошо, что в институте ему преподавали экономику. Уже после, гуляя по сайтам и порталам интернета, Виант окончательно убедился, всегда и везде экономика в первую очередь. Какой бы крутой и несокрушимой не хотели бы построить эту военно-морскую базу, каким бы щедрым и богатым не было бы правительство Вигрона, инженеры и строители в самую первую очередь стремились сэкономить там, где можно. Чего-чего, а выстилать золотыми плитками туалеты для матросов и прочих нижних чинов точно никто не будет. Отличный способ разумно потратить деньги налогоплательщиков. Толковая прокладка коммуникаций. Виант спрыгнул на пол. Платформа с бронекуполом нависает над головой, словно злой рог. Сразу отлично видны подъемные механизмы. Кажется, Виант прищурился гидравлика. Толстые цилиндры, может, и не самая надежная конструкция, зато быстрые, к сожалению. Треск и лязг металла. Виант, словно ошпаренный, выскочил из-под платформы. Сердце ухнуло в левую пятку. Что? Что это было? Шум электромотора и шелест. Господи! Виант облегченно выдохнул. Самая обычная перезарядка крупнокалиберного пулемета. Из-под бронекупола выехал большой круглый ящик. На его место тут же встал такой же. Если здесь и перезарядка полностью автоматизирована, то людей в этом бункере может не быть еще очень и очень долго. Так, Виант поднял голову. А вот и кабеля, по которым поступает электричество для пулемета и сигналы управления. Черные пыльные жилы стройной шеренгой забираются на стену и ныряют в бетон рядом с входной дверью. Военные живут гораздо богаче гражданских. Виант легко вскарабкался по кабелям, благо они затянуты в стальные гофрированные рукава. В этой части строительного бюджета военные экономить не стали. Электрические кабеля изгибаются под небольшим углом и ныряют в стену. Покатые уголки, словно узкий карниз. Виант осторожно взобрался на них. Как хорошо, что у крыс есть когти. Будь он босиком или в ботинках, то повторить такой фокус не получилось бы. Ага, передними лапами Виан зацепился за стальной косяк. Как и следовало ожидать, пара больших дыр оставлена про запас. Одно плохо. Они обе заткнуты пробками. Причем не дешевыми пластиковыми, как в центре управления морским портом Чундила, а капитальными стальными затычками. Хотя, если быть точнее, это заглушки, которые вкручены в железные трубы. Защита не только более дорогая, но и более удобная в обслуживании. На лицевой стороне обоих заглушек выдавлены небольшие кресты. Виант качнулся ближе к левой трубе. Будь он человеком нормального роста, то без проблем просто отвернул бы любую из них, а так придется импровизировать. Виант глянул на правую лапу, потом на левую. Если по часовой стрелке, то вкручивать, если против, то раскручивать. Виант развернулся всем телом. Правая лапа уперлась в луч на кресте. Поднажать. Виант запыхтел от натуги. Мышцы во всем теле мелко-мелко завибрировали. Когда хвост болтается над пропастью, то открутить заглушку не так-то просто. Еще немного, еще. От бесплодных усилий из ушей едва не повалил пар. Однако заглушка стоит как влитая. Заржавела, что ли? Виант перевел дух. С кончика носа соскользнула мутная капелька пота. «Не, нужно по-другому. Не давить, а толкать». Виант, насколько это возможно, пригнул задние лапы. А теперь задние лапы резко разогнулись. Передняя правая с разгона ткнулась в первый луч на кресте. Боль тут же стрельнула через ладонь в плечо. Виант тихо взвыл. Левая лапа еще крепче ухватилась за стальной косяк над кабелями. Тело опасно качнулось на узком карнизе из силовых кабелей в гофрированной оболочке. Виант глянул вниз. Проклятие! Так и свалиться недолго. Зато... Или показалось? Нет, не показалось. Крест на заглушке чуть сместился вокруг своей оси. Пусть чуть-чуть совсем, всего на пару миллиметров, но проклятая металлическая заглушка сдвинулась с места. Хороший признак. Главное не останавливаться. Правая передняя лапа ноет от боли, суставы трещат, а в ладонь то и дело втыкаются раскаленные иголки. Терпеть. Виант, заведенным болванчиком, долбит и долбит правой передней ногой в луч на выдавленном кресте. Заглушка, нехотя, в час по чайной ложке, проворачивается вокруг своей оси. Еще удар. От дикой боли из глаз брызнули слезы. Зато проклятая заглушка провернулась почти на четверть. Наконец-то. Нижний луч выдавленного креста. Виант подцепил острыми коготками. Несильный рывок. Заглушка легко повернулась еще на четверть. И последнее усилие. Получилось. Виант очень вовремя откачнулся в сторону. Проклятая заглушка вывалилась из трубы. Через секунду с пола долетел стальной лязг. Лапы колбасит от напряжения. Еще минута такой акробатики, и он непременно сыграет на бетонный пол вслед за упрямой заглушкой. Виант осторожно протиснулся в трубу. Только не это. В самый последний момент задняя лапа сорвалась с узкого карниза. Но это не страшно. Уже не страшно. Словно стойкий оловянный солдатик, который скорее расплавится, нежели отпустит ружье, Виант пролез вовнутрь. Через полметра пыльная труба закончилась. Виант избитым кулем вывалился в кабельный канал. Получилось! В это трудно поверить, но и в самом деле получилось. Передней лапой Виант смахнул с носа капельку мутного пота. Так долго и так упорно изображать крысу-паука еще ни разу не приходилось. Это какая-то экстремальная акробатика получается. Акробатика вкупе с экстремальным альпинизмом. Таким образом, даже самые конченые экстремалы не оттягиваются. Все четыре лапы трясутся, будто через них проходит не меньше пары сотен вольт и не меньше двух десяток ампер. Усталость, свинцовая усталость в лапах и гул в голове зовут и манят прилечь и уснуть прямо на пыльных кабелях. Но нельзя. Виан с трудом, словно у него на плечах все грехи этого мира, поднялся на лапы. Только не сейчас. Желудок воет от пустоты, а горло наждачной бумагой дерет жажда. Если он ляжет и уснет, то через несколько часов проснется вконец разбитым и выжатым, как лимон. Сон на пустой желудок не бывает целительным. Впрочем, отдохнуть можно и по-другому. Не спеша, словно прогуливаясь по городскому парку в яркий погожий день, Виант направился дальше по пыльным кабелям. Вот как надо. Вдох-выдох, вдох-выдох. Без суеты и спешки, легкий прогулочный шаг. И мышцы отдыхают, и все меньше соблазна рухнуть и уснуть. Да, Виант лениво покосился по сторонам. Типичный кабельный канал. Бетонные стены, стальные полки и связки кабелей в металлической гофрированной оболочке. Поворот, еще поворот. И еще. Так и заблудиться недолго. Хотя и невозможно. Ему только и остается топать вперед и ни о чем не думать. Хотя почему только топать? Виант остановился. Он ведь в игре. В компьютерной игре. В его распоряжении карты. Привычным, мысленным щелчком перед глазами развернулся внутренний интерфейс. При самом мелком масштабе карта, точнее разведанная территория, становится трехмерной. Что-что, а наземную часть базы он обегал от О и до. О, приятная новость! Виант улыбнулся. Он почти дошел до того самого большого здания на базе. Именно в нем находится лифт. Осталось пройти с десяток метров. Мысленные щелчки по стрелкам трехмерного изображения, объемный план послушно повернулся боком. Вот она, экономика во всей красе. Кабельный канал от автоматической огневой точки под броневым колпаком петляет по территории базы на глубине всего около метра. Если вдруг потребуется протянуть новый кабель или заменить плохой, то придется копать траншею. Когда в твоем распоряжении небольшой экскаватор, то сделать это не составит особого труда. Через десяток метров кабельный канал уперся в тупик. Пыльные кабеля в гофрированной оболочке ныряют в батарею труб. Причем так плотно, что не подлезть. Да и не получится. Свободное пространство между гофрированными рукавами и стальными стенками забито чем-то белым, очень похожим на гипс. Запасные проходы есть. Это аксиома, даже догма. Недолго думая, Виант нырнул в первую же свободную трубу и через полметра нос уперся в добротную стальную заглушку армейского образца. Чтобы пройти дальше, ее нужно либо выбить, либо открутить. Увы, ни то, ни другое повернуть голыми руками невозможно. Его крысиные лапы, пусть и обладает пятью пальцами, только для физического труда не предназначены вовсе. Виант запыхтел от обиды. Провернуть заглушку невозможно в принципе. Короткие крысиные лапки едва достают до лучей, выдавленного на передней крышке креста. Именно что достают, и не более того. Ни попрыгать, ни надавить всем телом не получится. А за тонкие края... Виант пригляделся. «Не, вообще не зацепиться. А если с разгона?» Виант попятился назад на десяток шагов. «Куда там? Стальная труба достаточно узкая. Он едва ползет сквозь нее. Шкура то и дело тормозит о шершавые, тронутые ржавчиной стенки. Да и чем он будет биться о дно заглушки? Плечом? Не получится. Носом?» Виант машинально потрогал кончик носа. «Он же не дятел. Вот долбануть бы чем потяжелее, тараном каким-нибудь. Так ведь где же его взять?» Словно рак, пятясь задом, Виант выбрался из трубы. Кстати, о таране. В центре управления морским портом Чундила он уже использовал самодельный ножичек как таран. Именно таким образом ему удалось прогнать с дороги альфа-самца и даже отбить его территорию вместе с гаремом. «Да». И на контейнеровозе «Гангала» Виант едва не насадил на вилку судового кота по кличке Мон. Какой-нибудь таран был бы очень кстати. Только где же его найти в кабельном канале на глубине около метра? Виант развернулся на месте. Кабеля в пыльных гофрированных рукавах уложены на стальные полки плотными рядами. Да, с подручными материалами здесь не густо. Хотя, Виант самодовольно улыбнулся, вариант есть. Пусть кабеля лежат плотным слоем, однако самый крайний при желании можно приподнять. Передними лапами Виант подцепил пыльный гофрированный рукав. Щель между кабелем и бетонной стеной стала заметно шире. А если еще поднажать? С трудом, едва не ободрав бока, Виант протиснулся на дно канала. Над головой, словно дизайнерский потолок, нависает кабеля. Причем так низко, что пробиваться под ними приходится по-пластунски. Не прошло и минуты, как лапы, живот и подбородок покрылись толстым слоем грязи. Противно и мерзко. Виант брезгливо тряхнул передними лапами. А что делать? Его крысиной жизни это не первое и, не дай бог, не последнее купание в грязи. Оно должно быть где-то здесь. Ну, хоть что-то. Макушка больно задела стальной уголок, но не охладила пыл. Через метр передние лапы нащупали старый пожелтевший кусок картона. Нет, не то. Виант пополз дальше. Еще через пару метров из-под левой лапы вынырнул окурок, электрод от дуговой сварки. Стальной цилиндрик длиной около 10 сантиметров. Защитное покрытие легко сыплется от малейшего прикосновения. Виант взвесил на передней лапе окурок. Уже лучше, но все равно не то. Метр за метром, то и дело задевая макушкой стальные уголки, Виант исследовал дно кабельного канала. Только, увы, без особых результатов. Лапы то и дело выворачивают из грязи различный мусор. Шайбы, гайки, мелкие камешки, окурки электродов для дуговой сварки, куски проволоки и деревянные щепочки. Не то, все не то, совсем не то. Однако Виант, словно религиозный фанатик, ползет и ползет по дну кабельного туннеля. Либо он найдет хоть что-то годное на роль тарана, либо так и сдохнет от голода и жажды в этом кабельном канале. Третьего не дано. Бог есть, и он помогает самым упертым. Нахрен знает, на каком по счету метре передние лапы вывернули из грязи великолепный таран. Кусок ребристой арматуры с оплавленными торцами длиной около 15 сантиметров. Виант с трудом вытолкал долгожданную находку поверх электрических кабелей в гофрированных рукавах и сам выбрался следом. Вот теперь другое дело. Виант захромал обратно к тупику из стальных труб. Словно величайшую драгоценность этого бренного мира, правая передняя лапа сжимает кусок арматуры. Испачканные в жирной грязи пальцы едва не соскальзывают с ребристого металла. Дно кабельного канала, на удивление, оказалось чистым. Почти чистым. Виант ожидал найти больше. Гораздо больше всякого мусора. Ведь то, что начальство не может лицезреть каждый день, а особенно то, что погребено под метровым слоем земли, бетона и асфальта, редко кто чистит. Однако, нужно признать, военные строители поработали на совесть. И тем более втройне приятно найти такой хороший, удобный и увесистый кусок арматуры. Вот теперь совсем другое дело. Виант от души ткнул прутиком в дно заглушки. Стальной лязг подобен пушечному выстрелу. Виант недовольно поморщился. Однако заглушка как преграждала выход из трубы, так и продолжает преграждать его дальше. Нет, нужно сменить тактику. Тупо долбить в стальную заглушку смысла не будет. Иначе надо. Виант изловчился и прицелился. Удар! На этот раз кусок арматуры со звоном опустился на правый луч крестообразного выступа. Стальная заглушка чуть заметно дернулась. «Ага», — Виант самодовольно усмехнулся, — «так гораздо лучше». Следующий удар пришелся точно в центр выдавленного креста. Заглушка чуть заметно сдвинулась вперед. «Вот как надо!» Комбинируя удары то по правому лучу, то по центру креста, Виант принялся методично долбить стальную заглушку. Удар! Еще удар! Наконец затычка со звоном вылетела из трубы. Путь свободен. Кусок арматуры выпал из ослабевших пальцев. Виант выглянул наружу. Это что-то вроде распределительного пункта. Причем во внутреннем интерфейсе игры Виант развернул карту. Он под самым большим зданием на базе. Лифт прямо по курсу. До него 4 метра. В распределительный пункт со всех концов базы стекают кабельные каналы. Каждый под завязку набит электрическими кабелями в стальных гофрированных рукавах. И все это пыльное великолепие соединяется в единый поток и изливается вниз. Не дай бог поскользнуться. Коварная пыль, как банановая кожура. Виант осторожно глянул в шахту. Квадратный проход, насколько хватает глаз, уходит в темноту. Скат возле горловины специально закруглен, чтобы кабеля не изъебались под прямым углом. Виант осторожно выбрался обратно в трубу. Еще один пример экономичного строительства. За железной стенкой должен быть лифт. Шахтеры прокопали единственную шахту и разделили ее на 2 части. В самой большой туда-сюда ходит лифт, а в меньшей свисают электрические кабеля. Как глубоко закопана база? Да кто его знает? Может, 10 метров, а может и 2 километра. Виант тяжело вздохнул. Как жаль, что несколько раньше не догадался более внимательно разглядеть подъемный механизм лифта. По количеству стальных тросов на барабане можно было бы составить хотя бы приблизительное представление о глубине. Может, технология строительства шахт на Ксинее развита настолько, что глубина в 3-4 километра является нормой. Виант понурил голову. На него только что сошло еще одно озарение. Увы, легче от этого не стало. Скорее наоборот. Точка невозврата пройдена. Хуже того, он и сам не заметил, как прошел ее. Еще на перевалочной базе, на материке, у него был выбор. Не рисковать и убраться подальше от острова Вивран. Да, пусть в теле крысы. Да, пусть до конца жизни. Зато у него был шанс пересидеть где-нибудь ядерную войну и уже после попытаться добраться до точки выхода. Логика компьютерной игры на его стороне. Как бы игрок ни чудил, как бы ни тянул резину, однако возможность пройти игру до конца должна быть все равно. Но! В тот самый момент, когда он спрыгнул на палубу морского грузовика и притаился под стойкой с аварийным плотом, точка невозврата была пройдена. Неважно, сколько там метров или километров до подземной части военно-морской базы. Он должен идти вперед, и только вперед. Пожалуй, Виант подцепил кусок арматуры. Импровизированный таран лучше не бросать, пригодится еще. Заодно можно будет узнать глубину шахты. Вот такая она, крысиная, не очень легкая атлетика. Виант, что было сил, размахнулся, арматура выскользнула из лап. Стальной пруток проскочил по гофрированным рукавам и ухнул вниз. Виант затаил дыхание. Секунда, вторая, из шахты долетел металлический лязг. Так близко. Хрен вам. Еще через пару секунд арматура брякнула во второй раз, а потом еще и еще. Увы, стальной пруток так и не полетел прямой наводкой вниз. Вместо этого он принялся пересчитывать все углы и стенки. Узнать хотя бы приблизительно глубину шахты не удалось. Ну разве что она и в самом деле глубокая. Господи, помоги! Виант развернулся хвостом вперед. Задние лапы нащупали грани гофрированного рукава. Осторожно, стараясь судорожно не дергаться, Виант начал спуск. Как хорошо, что военные строители кабеля упаковали в стальную гофру. Каждый рукав словно лестница, пусть и не с очень маленькими ступеньками. Через 10 секунд огромная связка кабелей изогнулась и пошла вертикально вниз. Виант пристроился между 2 самыми толстыми кабелями. О том, что хвост болтается над бездонной пропастью, где клубится тьма и царит полная неизвестность, лучше не думать. 5 метров задние лапы уперлись в холодное железо. Виант оглянулся. Толстая балка упирается в противоположные стены. Электрические кабеля прикручены к ней большими скобами. Ну, правильно, Виант присел на балку, спина прислонилась к гофрированному рукаву. Чтобы кабели не болтались под собственным весом, время от времени их нужно намертво приделывать либо к стене, либо, как в данном случае, к толстой стальной балке. Лапы гудят от напряжения, а голова от усталости. Холодная сталь кажется мягкой постелью. И она, зараза такая, еще более призывно и настойчиво зовет привлечь и провалиться в такой же желанный, в такой же приятный сон. Но нельзя. Виант встрепенулся всем телом. Последнего как раз лучше ни за что не делать, иначе во сне можно запросто свалиться на дно шахты. Хватит отдыхать. Виант поднялся на лапы. Через каждые 5 метров кабеля прижимаются скобами к толстым балкам. Каждый раз Виант устраивает маленький отдых и упорно спускается все глубже и глубже в недра Ксинеи. Окружающий мир сжался до размеров кабельной шахты и пыльных гофрированных рукавов. Стальные балки, как маленькие островки надежды и краткого отдыха. Господи, да сколько же можно? Виант в очередной раз уронил взгляд. А это что? Быть не может. Толстая связка кабелей плавно изгибается в сторону. Это же... Виант нервно сглотнул. Это же дно шахты. Пальцы на всех 4 лапах сами по себе разжались. Последний метр Виант без сил скатился на брюхе прямо по пыльной гофре. Да так и остался лежать. Как же он устал. Чертовски устал. Скоро сутки, как он на ногах. Ну что это были за сутки? Марафон на бешеной скорости чего только стоит. Виант, не раскрывая глаз, развернул внутренний интерфейс игры. Если верить трехмерной карте, то он спустился на 40 метров. Боже, как глубоко! Невыносимо тянет сон. Уже и пыльные гофрированные рукава кажутся такими мягкими, такими теплыми и удобными. Но нельзя. Виант тряхнул головой. Пока спускался, пока механически перебирал лапами, ни о чем другом тупо не думал. А сейчас желудок уже не просто ворчит, а орет благим матом от голода. Жажда сама собой грубой наждачной бумагой дерет горло. Вот теперь точно, если он уснет, то отдых не придаст ему сил. Пути назад нет. Виант поднялся на лапы. Либо он доберется до точки выхода и покинет эту проклятую игру, либо сдохнет прямо на этих мягких гофрированных рукавах. Виант поднял голову. Окружающий мир пьяно качнулся перед глазами. Кабеля в гофрированных рукавах уходят наверх в темноту. Да и какой прок теперь возвращаться на поверхность, даже будь он сытым и полным сил. Впрочем, есть и положительный момент. С той поры, как бронекупол ухнул в укрытие, землю ни разу не трясло. Скорее всего, на Вивран так и не упала ни одна атомная бомба. Но, Виант опустил голову, ядерное оружие далеко не единственное оружие массового поражения. Может быть, легионеры, вооруженные силы Лиги Свободных Наций, сбросили на базу пару химических боеголовок. Может быть, сейчас на поверхности без добротного изолирующего противогаза и закрытого костюма химзащиты делать нечего. Ладно, Виант неловко качнулся из стороны в сторону. Все это лирика, пора двигаться. Вот уж воистину движение – жизнь. Под горловиной шахты еще один распределительный пункт. Электрические кабеля в пыльной гофре разбегаются в разные стороны. Ну да, Виант вяло улыбнулся, подземная часть базы явно больше наземной. Так куда идти? Виант сощурился. Направление подсказала путеводная стрелка виртуального компаса. В ту же сторону как раз идет связка кабелей. И через пару метров нос ткнулся в хорошо знакомые стальные заглушки армейского образца. Как обычно, кабеля из распределительного пункта выходят через переборку из стальных труб. В памяти очень не вовремя всплыли мысли о недоеденном армейском суточном пайке. Там Виант нервно сглотнул. Осталось не меньше трети рациона. Суп-пюре и сэндвич с яблочным вареньем. Прости, Господи. Подземная часть базы рассчитана противостоять оружию массового поражения. Для нее очень важно быть герметичной. Насколько подобное вообще достижимо? Вот строители, чтобы им пусто было, и постарались. Сбоку от крышек можно заметить тонкую черную полоску. Здесь на глубине каждая стальная заглушка снабжена резиновым уплотнителем. Нужен ключ или добротный кусок арматуры с оплавленными торцами. Как хорошо, что он решил не расставаться с металлическим прутком и сбросил его в кабельную шахту. Виант неловко развернулся, хотя таскать с собой кусок арматуры еще та морока. Как крысе, Вианту не полагается ни кармана, ни рюкзака, но без ключа вообще никак. Ключ, он же таран, шлепнулся в аккурат между двумя кабелями и едва не ушел еще ниже на дно. Виант расшевелил стальной пруток туда-сюда, употел и умялся, пока с трудом не выковырил его из тисков гофрированных рукавов. Отвинтить стальную заглушку снаружи еще легче. Виант размахнулся, что было сил. Оплавленный конец арматуры со звоном ухнул по левому лучу, выдавленному на крышке креста. Заглушка разом повернулась сразу на полсантиметра. Удар, еще удар и еще. А теперь поддеть. Проклятая преграда легко упала на пыльный гофрированный рукав. Теперь понятно, почему здесь нет и не предвидится крысиных троп. Виант закинул арматуру в трубу и полез следом. Ни одна нормальная крыса в здравом уме и твердой памяти добровольно на 40-метровую глубину просто не полезет. Ее остановит первая же стальная заглушка армейского образца. Виант выбил уже 3 из них. А сколько еще их будет, если разобраться, то ключом и тараном в одном лице он торит крысиную тропу. Ну и заодно поганит герметичность подземной части базы. Может быть, как раз по этой тропе вслед за ним на глубину просочится какой-нибудь убойный ОВ. Плевать. В стальной трубе арматуру удобнее толкать перед собой, а не тащить в правой лапе. Жаль, на этот раз переходная труба непривычного полметра, а значит длиннее, да еще с небольшим изгибом. Оплавленный край арматуры так не вовремя уперся в сварной шов. Пришлось повозиться, прежде чем удалось протащить ключ через колено. В конце трубы, ну куда ж без этого, стальная заглушка армейского образца. Опыт – дело полезное. Без прежней спешки и суеты Виант принялся долбить по выдавленному на крышке кресту. 1-2 удара по правому лучу, 1-2 тычка в его центр. Не прошло и минуты, как стальная заглушка с тихим звоном шлепнулась на гофрированный рукав по ту сторону перехода. Следом из трубы вылетел таран.